если ты джентльмен. Есть такие старые ребята или старые девушки, у которых за деньрожденческим столом обязательно собираются потертые и улыбчивые бывшие супруги. Иногда несколько. Это моя первая жена, старушка-хиппи с седыми косичками в сарафане с цветочками машет сухонькой ручкой с конца стола. Это моя вторая. Грудастая Матрона улыбается всем помадой с широко загорелого лица. Действующая жена. 30-летний монстрик. Весело порхает в мини-юбке среди подруг, поднося салаты, сыры и мясо. Картина противная. Препротивная. Дело в том, что такая растительная примиренность между старыми овощами убивает и перечеркивает твои собственные страсти. Ведь вы же когда-то расстались, ведь один из вас этого захотел. Партнера ломало страданиями, может, и за пистолет хватался, если пистолет был. А теперь все сидят голубоглазые и добрые, как адвентисты седьмого дня. Примирение с бывшими — это растаптывание своих собственных страстей, отрицание трагичности твоей же жизни. Нет, я ни с кем не примирился, даже с двумя мертвыми женами. Иной раз я вступаю в диалог с ними. Дура, дура. Я часто повторял тебе, ты не понимаешь. И в этом моем излюбленном обороте оказалась вся твоя сущностная характеристика. Как позднее мрачно подтвердила твоя смерть. Ты самая хрупкая, нуждающаяся в опоре. Не имела достаточного ума понять, что каждый твой мужчина должен быть опорой. Но твой наркоман, Наташа, сам искал в тебе опору. А для этой цели ты, слабенькая, нервная, не была годна. Вот ты и сдохла, надломившись. Так я обычно обращаюсь к мертвой Наташе Медведевой. Ее смерть меня не замирила. Я обычно полемизирую с ней. Надо лишь чуть выпить и иметь настроение для общения с мертвыми женами. Она, разумеется, не отвечает. Я не жалею ее, не выбираю выражений. Лет 10 назад или чуть больше я отправился на выставку бывшей жены Елены, взяв с собой тогдашнюю подружку Лизу. Разница между этими двумя ледис составляла 22 года. Бывшая Елена, в прошлом модель, сохранила неплохую долговязую фигуру, но обрюзгла лицом и задницей, и вкус ей начисто изменил. В 46 лет явиться публике в шортах, соломенная шляпка на голове, кудельки из-под шляпы, видимо, модный в Италии, где она обитает, пластиковый прозрачный плащ поверх. О, она напоминала чучело гороховое, хотя и роста в ней 177 сантиметров. Лизе было в том году 24, тоненькая, как шнурок, 178 сантиметров, маньеристская, персонаж прямо с полотна Тамары Лимпицкой. Хо, как я смаковал свой триумф, свою победу над женщиной, которая меня 20 лет тому назад оставила. Моим орудием мести послужила тоненькая Лизка. Ничего никому нельзя прощать. Нужно помнить все нанесенные обиды и обязательно отомстить. Человек — существо страстное. Не подавляйте свою природу. Резюмируя мое отношение к бывшим супругам в стихотворении. Да, я вовсю пишу стихи. Быть джентльменом. Если ты джентльмен, то уж ты джентльмен. Не вскрываешь себе ты вен. Ты спокойно в моменты трагической смуты с коньяком или бренди глотаешь минуты. Если ты джентльмен, то злодейку-красотку не ударишь, всосавши в кишки свою водку. Но подымешься, строгий, прямой и седой, молодую девицу притащишь домой отомстить своей прежней неверной девице, орхидеей ее свежей в петлице. За предательство нужно, конечно, убить. Нелегко джентльменам в Москве и быть. В окружении русских, как меж печенегов, с их зятьями и тещами вещих Олегов, с перепутанным психо, но с бодрым лицом, джентльменам остаться, не ставши скотом. Это вам не в Британии лордом служить, джентльменам в России, как ангелом быть. Отомщу своей прежней коварной девице, орхидею ее свежей в петлице. Пусть голдят они все, печенеги, старухи. Да утешусь я в юной пылающей шлюхе. М. и Ж. Мои родители прожили вместе 62 года. Я был женат 6 раз. И самый долгий брак с невыносимой Натальей Медведевой длился 13 лет. Все другие были куда короче. Правда, я не типичен. Я артист, человек искусства. Долгие зимние вечера в отдаленных деревнях переживать было, разумеется, удобнее с лицом противоположного пола, во всех смыслах. Необходимым компонентом служило производство детей, Скудным хозяйством нужны были рабочие руки. Чем больше, тем лучше. Ведь теплый кусок года, пригодный для земледелия, длится в России 4 месяца. Однотягловый мужик, семья из 4 человек с одним взрослым мужчиной, стремился стать многодетным. Зажиточность зависела более всего от плодородия его женщины. У них было что делать вместе, они все делали вместе. Пролетарии на заводах устраивали уже иные семьи. Они продавали свои рабочие руки. Дети уже означали и лишний род. Вырасти его, а он убежит. Это в деревне убежать было трудно. У пролетариев было меньше детей. Современная, конца 20-го, начала 21-го века, жизнь еще более снизила ценность семьи. Дети как поддержка старикам в старости. Но с 30-х годов 20-го века стариков начинают постепенно поддерживать государство. Боясь социальных взрывов, вводят практику пенсионного обеспечения. Городские жители не работают семьей, выгоды от семьи нет. Поэтому она съеживается до семьи с одним-двумя детьми, а то и вовсе без детей. Сейчас, в 21 веке, уже не совсем понятно, зачем мужчины и женщины живут вместе. Чтобы находиться подле любимого существа в те 2-3 года, пока длится средней силы половое влечение, видимо так, и только так. Желание иметь детей, иметь не как перспективные рабочие руки, не для материальной выгоды. У какого-то количества женщин есть. Однако, если внимательно проанализировать феномен матерей-одиночек, то выяснится, что не ужившись мужчиной, женщина решает. Природа ей подсказывает. Завести маленького мужчину, который еще лет 20 будет от нее зависеть. Ей будет кем командовать. Женщина, по сути, пытается повторить с ребенком брак. Не сумев подчинить мужчину, сделать его бессловесной дойной коровой. Она пытается сама родить зависимого от нее мужчину. Женщина не хочет зависеть. Она хочет, чтобы от нее зависели. И она все более завидует мужчине и подсознательно копирует своего ненавистного кумира. Доказательства – тещи. Эти зачастую настоящие кони с яйцами, мужики, да и только. Справедливости ради следует сказать, что большинство мужчин к концу жизни устают бороться за место под солнцем, и им кажется, что покой, быт, диван перед телевизором – это самое большое благо на земле. Современный мужчина умирает почти женщиной. Вот так. Предвижу вопли и крики несогласных. Добавлю еще, что женщина в современной цивилизации не так уж часто бывает женщиной. Чаще она бывает человеком. И как таковое она испытывает чувство конкуренции и зависти к своему партнеру по постели, если партнер более известен, талантлив, удачлив. Чего там? Моя подружка Магги как-то рассказывала мне, как ее мать, войдя в ванную, счастливо отметила: «Груди-то у тебя падают, детка». Она радовалась, что дочь стареет. Я лично чувствовал и злобу, и зависть женщин. Она прорывалась иногда у пьяной Наташи Медведевой. «Я больше тебя», — кричала она. Думаю, изрядная доля зависти Кати Волковой ко мне сыграла свою роль в малопонятном мне бегстве моей жены в дауншифтинг, в Гоа. Она там важная, командует нашими детьми. Семьи, в общем, трещат, раскалываются. Даже те хлипкие, которые были еще в 20 веке. Сходиться для производства детей М и Ж будут, но расходиться будут тотчас после производства. Потом ученые откроют, что это нормально, и так было до того, как люди стали жить семьями. А тем временем наука изыщет возможность выращивать детей из зародышей вне утробы госпожи матери. Но, конечно, изрядная часть М и Ж будет по-прежнему жить по закону Адама и Евы, as a good old family. Но большая часть не будет. Выбирайте щенков. Для вынужденного вумановеда, каковым я поневоле являюсь на 66-м году жизни, совершенно очевидно несколько прописных истин. Я сейчас их проиллюстрирую здесь, приведя мое недавно написанное стихотворение. «Тебя мучает ревность со злобой, тоска, ты не видел 2 месяца с лишним сынка, ты болеешь. Простуда и астма вдвоем истязают тебя этим солнечным днем? Потерпел неудачу, и опять ты в любви. Неудачником, впрочем, себя не зови. Вся проблема твоя с этой трудной женой, как проблема с собакой большой. Выбирая собаку, купить, чтоб в друзья, выбирайте щенков, взрослых сучек нельзя. Ведь у этих у взрослых красивейших сучек было много несчастных, трагических случек. Было много предательства, много грехов. чего нет у родившихся только щенков. Итак, первая прописная истина. Выбирайте щенков. Еще теплых, только от мамы. У них не было травм. Жизнь, как правило, не нанесла им еще ударов. Если же вы подбираете на морозной улице красивую взрослую собаку Ши с ошейником и потерянными испуганными глазами, понятно, что вы берете травмированное существо. Глубины ее травм вы не знаете, только догадываетесь. Но не раз она была избита, не раз изнасилована. В переводе с собачьей на человечью природу уже к 25 годам и уж точно к 30 годам почти каждая женщина аккумулирует, как правило, увесистый печальный опыт отношений с мужчинами. Целый груз. В лучшем случае у нее была несчастная любовь. К 30 женщину уже, как правило, несколько раз бросили. Заметим здесь сходство словарей «брошенная собака» и «брошенная женщина». В соответствии со своим негативным опытом она смотрит на мир пессимистично. Поэтому ясно, что веселой и красивой ваша жизнь с этой женщиной не будет. Что в постели, что вне постели. А каждому хочется, чтобы жизнь была и веселой, и красивой. И в постели, и вне постели. Грустный секс с объектом, которого жалко? Такая ситуация удовлетворит лишь особого мужчину, большого любителя грусти. Что касается лук, не так уж он и важен. Забавная прелесть около совершеннолетней ши-дог вполне может соперничать с телом прекрасно расцветшей женщины в ее 25-30. Впрочем, от них получаешь различные удовольствия. Хорош и первый, и второй возраст. Но за 30 лет лучше не заглядывать. Вовсе не потому, что женщина так уж успевает постареть к этому возрасту, а потому, что постарела ее душа. А ведь на самом деле, вопреки общепринятому мнению толп и учебникам сексологии, совокупляешься-то с душой. В душе ши-дог после 30 мрачновато. И хорошо еще, если это только скептицизм. Чаще всего мировоззрение такой дамы – пессимизм, а то и цинизм, недоверие к мужчине, а то и враждебность ко всем мужчинам. Я лично стараюсь избегать женщин после 30, а когда увлекаюсь и нарушаю свои собственные правила, то ничем хорошим это не кончается. Как в моем стихотворении, кончается лишь констатацией грустного факта. Браки. Теперь на свадьбы арендуют длинные лимузины-сороконожки, где, видимо, внутри передвигаются согнувшись, пока доберутся до своего места. Едут, если в Москве, то на Красную площадь, на Воробьевы горы, пейзаж оттуда поганый, бараки какие-то видны, а если в Питере, то едут к памятнику Петру Первому, к Медному всаднику. В годы моего детства брачующиеся в предместье Харькова, называемом Тюрина дача, приезжали к пруду с минеральной водой, и жених при полном параде, черный костюм, галстук, взбирался на самый верх на вышку и прыгал в воду. За больных прыгали родственники. Сильная была такая традиция. На свадьбах все напиваются и творят безобразие. Наутро чувствуют угрызение совести. Я был на свадьбе, где за одним длинным столом сидели мусульмане и пили морс и чай, а за другим — русские с водкой. И ничего, отпраздновали, в кафе на территории МГУ. Раньше водоразделом, чертой оседлости, была армия. До армии обыкновенно парни не женились, приходили из армии, тут-то изголодавшись и женились. А до армии редко кто рисковал, чтобы оставить юную жену на 3 года без присмотра. Это все была народная жизнь. А народная жизнь всегда практична и учитывает человеческие слабости. По-научному народная жизнь называется традиционализм. Традиционализм был удобен для среднего человека. Брак обеспечивал мужу и жене обильный секс, если они этого хотели, и детей, необходимых для поддержания государства. Все были довольны и терпели, если вдруг не всегда были довольны или не совсем. Все же лучше, чем рыскать в поисках партнеров и женщине, и мужчине. Особые люди, обыкновенно художники, поэты, актеры, жили менее традиционно, либо совсем нетрадиционно. Успевали за жизнь побывать в нескольких брачных союзах, разводились, женились заново. Их называли богема по имени области в Чехии, откуда пришли в Россию и Европу цыгане. Впрочем, цыгане пришли не только оттуда. Сейчас живут иначе. Раньше были традиционалисты и лишь немногие богема. Сейчас все богема и лишь немногие живут законом, данным Адамом и Евой. То есть традиционалистов значительно преуменьшилось. Нравы стали такие, что брак стесняет многих. Скольких? У меня нет статистических данных, но, глядя вокруг себя, я обнаруживаю большое количество неудавшихся, распавшихся браков и лишь небольшое количество состоявшихся, то есть осуществленных. Есть дети, брак длится. На вопрос, обязан ли мужчина жениться, мой ответ – мужчина обязан иметь детей. Несомненно. Что касается брака, то мои современники, да и я сам, часто путаем брак с вожделением, с плотской любовью. И когда она проходит, а рано или поздно, через два, либо дважды два, или больше лет, любовь все же проходит, то, по нашему мнению, двоим бывшим возлюбленным вместе уже нечего делать, а надсмотрщика Бога над нами нет. И государство смотрит в сторону. Поэтому темпераменты раскаляются, союзы разрываются. Конец лавстория, конец брака. В Австрии судили маньяка Фрицля. Ему 73 года. Он изнасиловал впервые свою дочь, когда ей было 11 лет. Когда ей исполнилось 18 лет, он поместил дочь в подвал, где продержал ее 24 года. В прошлом году ее освободила полиция. Это как же надо вожделеть собственную дочь, чтобы насиловать ее 31 год подряд? Это история насилия, но и лавстори с его стороны. Фрицель получил за свою звериную любовь пожизненное заключение, а вы говорите брак. Она родила ему в подвале 7 детей. Ой, какая! 22 мая 1980 года я столкнулся в аэропорте Кеннеди в Нью-Йорке с актрисой Настасьей Кински и сумел поругаться с ней. Мы оба опаздывали на рейс компании «Панам» в Париж. Я оттолкнул ее, чтобы первым бросить свои вещи на ленту, влекущую багаж к контролю. «Леди первые!» — обиженно воскликнула она. «Еще чего!» — парировал я. «В самолете она поместилась в первом классе, а я в экономе. Я летел завоевывать Париж, а она его уже давно завоевала. Я подумал тогда, что встреча эта принесет мне удачу. Так и случилось. Помимо удачи, Кински мне очень нравилась. Я долгие годы был ее фанатом. Теперь она уже старая. До 2005-го мне нравилась Моника Беллуччи. Я заметил ее с фильма «Малена», где она играет сицилийскую красавицу, у которой муж солдат на фронте. Действие происходит во Вторую мировую войну, и жизнь показана глазами влюбленного в красавицу Малену мальчика-подростка по имени Рената. Как влажный, трепетный цветок из оранжереи ходит по улицам сицилийского городка Малена. Столкновение красоты с некрасотой – вот таков конфликт фильма. Трудно, адски тяжело женщине отстоять свою красоту в суровом мире уродов. Мораль фильма. Еще один фильм с Моникой «Сколько ты стоишь?» пожалуй, повторяет Малену. Герой актера Бернара Кампана выигрывает вдруг в лотерею пару миллионов евро. Он знает, куда деть выигрыш. Отправляется в ночной клуб, где влажный трепетный цветок оранжереи, итальянка, продает каждую ночь свое тело. Кампан, ничем не примечательный лысый мужик под 40, покупает девушку. Однако за ней тянется ее прошлая жизнь. Она, оказывается, подружка местного мафиози Жерара Депардье. Говорят, с лица воду не пить. А с лиц красавиц как раз пить можно. С лица Беллуччи – одно удовольствие, и со всех остальных частей тела пей, не напьешься. Кинокрасавицы – это мужские мечты на экране. На них хочется смотреть неотрывно, но также и обладать хочется, иметь в постели. Последнее желание, впрочем, для храбрых только. В апреле 2005 года, а именно 15 апреля, я познакомился с самой красивой актрисой российского кино, с Екатериной Волковой. Беллуччи скромно отошла в сторону. Спустя 4 года сурово констатирую, что на актрисах, на своей мечте, жениться не следует. Следует их обожать со стороны, вздыхать о них. И пусть они будут недоступными. Катя родила от меня 2 чудесных, неземных детей, но это уже другая история. Кинематограф — это вообще сказка на ночь. Вырастая из затрепанных детских книжек и из мультфильмов, мы — грубые создания — верим во влажные трепетные цветы оранжерей, глядим на них с упоением из глубины темных залов либо в одиночестве кабинета. Вот, подвергаясь страшным опасностям и диким приключениям, пробирается по жизни женщина-цветок. Да чего же она хороша? И она хороша тем более, чем больше опасности на нее сваливается. Было бы ошибочным вдруг развести тут на бумаге занудный фрейдизм. Сексуальность красоток-актрис далеко не самое в них главное. Основное — что они работают, каждая мечтой, чудесным, приятным сновидением. Чтобы рот открыть полным идиотом и еле выдавить. Ой, какая! Похоть и политика. Вначале несколько исторических справок, вырванных из истории наобум. По меньшей мере два великих политика, воина-завоевателя, были гомосексуалистами и не просто предавались пороку в ночи, но и выделялись тем, что кипящая страсть принуждала их принимать политические решения. Это Александр Великий Македонский и Фридрих Великий Прусский. Ну и что, что гомосексуалисты? Кипящая страсть важна. Великая Клеопатра вручала судьбу Египта вместе со своим телом своим любовникам, императорам Рима. О страстях и пороках Тиберия, Нерона и блистательного Калигулы до сих пор галдят народы, упоенно лицезрея голливудские продакшн. Екатерина II Великая меняла своих фаворитов с затянутыми в риту за приборами, как у жеребцов, зачастую меняя и курс политики России. Французский политик, президент Жорж Клеманса, по прозвищу «Тигр», героически умер в возрасте 88 лет во время сеанса оральной любви с женщиной 36 лет. Каждому французу известно, что любовница приходила к «Тигру» дважды в неделю, что он принимал ее в небольшой алькове за кабинетом и там же и умер под ласками подруги. Если правда, что Лаврентий Берия снаряжал экспедиции в поисках красоток на московских улицах, то и пуританская большевистская Россия не ударила в грязь лицом, как говорят в этом вопросе. Для великого Мао в последние годы его жизни устраивались танцевальные вечера, где помимо музыкантов присутствовали лишь юные солдатки китайской народной армии. Мао наблюдал за девушками из-за ширмы. В какой-то момент он появлялся, выбирал себе партнершу, танцевал с двумя-тремя солдатками, затем, продолжая танцевать, исчезал с одной из них за ширмой. Это документально известно. Депутаты парламентов не являются по сути своей политиками и в большинстве своем выглядят бесполыми. Это потому, что у депутатов нет власти, а политика — это власть. Но те, кто отвоевал власть сам, в огне заговора, революции либо войны, страстные люди. Что римские императоры, что мужа-убийца, некрасивая, но величавая немка Екатерина, что удивительный крестьянский император Мао. Таким людям от природы дана повышенная витальность и лошадиная страсть. Утолить свою похоть они не могут и в старости. Дело в том, что необычная мощная энергия великих политиков включает в себя составной частью повышенный плотский инстинкт – похоть неутолимую. На поприще похоти, на лугах, на полях похоти резво прыгают жеребцами и сатирами не только там поэт Пушкин или живописец Пикассо, в возрасте 64 лет он имел трех молодых любовниц, но и великие политики. Неутолимая тоска плоти терзает их ежечасно, может быть, больше, чем поэтов. Множество жен имели китайский Мао, югославский Тита, Хуан Перон оф Аргентина, Муссолини оф Итали, Джон Кеннеди оф USA. И каких жен? Цзян Цинь, бывшая актриса, политик-радикал, один из четырех злых гениев культурной революции. Йован Каброс, бывшая охранница Тита, офицера и актриса. Ивита Перон, актриса. Клара Питаччи, актриса. Жаклин Кеннеди. В свою очередь, женщинам до безумия нравится власть и мужчина, ее олицетворяющий. Клару Питаччи считали пустой, избалованной актриской, а она предпочла быть расстрелянной с Муссолини, хотя могла уйти. Но не ушла. Осталась в истории. Показывают дом и кровать, где они провели последнюю ночь. Мне все эти адские парочки безоговорочно нравятся. Антоний и Клеопатра, Цезарь и Клеопатра, Мао и Цзянь Цинь, Хуан Перон и Эвита Перон, Джон Кеннеди и Жаклин Кеннеди, Кеннеди и Мэрилин Монро, Тита и Йован Каброс с темными сросшимися бровями. Их связывала похоть. Я предпочитаю слово «похоть». Оно сильнее слова «секс». Смерть и любовь над миром царят. О тантризме в наше время, по-моему, не слышал только ленивый. Упрощенная суть тантризма сводится к тому, что просветление или нирваны, или самосовершенство, в зависимости от степени откровения, можно достигнуть не только аскетизмом и воздержанием, но и, напротив, избытком греха, излишествами плоти. В культе тантризма очень существенным элементом является половой акт, поскольку тантристы считают, что занятие любовью является мощным целительным и тонизирующим средством, так как занятие любовью включает совместное использование и генерацию жизненной энергии человека. Сексуальная практика, согласно тантризму, тесно связана с физическим и умственным здоровьем, а еще помогает совершенствовать духовные способности. По преданию, тантра пришла на землю Индии через танец бога Шивы на его свадьбе. В результате танец свелся к 84 тысячам эротических поз, но их можно выполнить только в измененном состоянии сознания. Потому во время тантрических практик употребление вина, мяса и наркотиков, имеются в виду традиционные растительного происхождения наркотические растения и травы, было широко распространено. Современные тантристы, в особенности европейские и российские, всячески открещиваются от наименования их практических занятий сексуальными оргиями. Я склонен верить, что подавляющее большинство тантрических школ не практикует во время своих занятий половой акт. Однако судите сами. Вся мифология тантризма покоится на любовных отношениях бога Шивы и влюбленной в него его вечной супруги богини Кали. Начнем с Шивы. На священных изображениях тантр Шива представлен с рыжими волосами и рыжей бородой. Его голову украшает медный шлем с козлиными рогами, руки и ноги его в крови, а тело покрыто пеплом. В одной руке он держит человеческий череп, наполненный вином, а в другой – палицу с остатками человеческой головы на ней. Символ же Шивы, изначально его тело, или его тонкая сущность, это лингам, фалос. Теперь о возлюбленной Кали, она же богиня смерти. Она черна. Ее место пребывания – место сожжения трупов. У нее растрепанные волосы, иссушенное тело и устрашающий вид. У нее впалые красные глаза. Она держит в правой руке череп, наполненный вином, и в левой – свежеотрубленную голову. С улыбающимся лицом она постоянно жует сырое мясо. Ее тело увешано различными украшениями. Она нагая и всегда опьяненная вином. Обычное место для поклонения ей – это место кремации, где поклоняющийся должен совершать ритуалы, будучи обнаженным. Даже этих сведений хватит, чтобы понять, что боги тантризма – боги жестоких оргий. Даже если отвлечься от черепов и принять их за символическое выражение любовных страстей – действительно стоящих близко к смерти, как лучшие из нас знают. Европейский и российский тантризм, конечно, выхолощенный вариант, практикуемый бледнолицами и хладнокровными братьями у себя на севере. Махамудра Тилака рекомендует выбирать для тантрических упражнений девушек не старше 20 лет, так как старше они уже лишены тайной силы. Чем младше, тем лучше, советует Махамудра Тилака. Интересно, согласны ли с этими советами современные индийские законодатели? Махамудра, впрочем, была написана во тьме веков. Любовь в своей неевропейской, нехолодной версии, безусловно, связана с большим количеством мистического насилия, впрочем, редко доходящего до кульминации. Козлиные рога дьявола видятся женщине на голове любимого, может и не каждого любимого, но бывает. Ее красные глаза я видел под собой во тьме не единожды, у нее ногой. И всегда опьяненный вином. Некоторые и жевали, как жуют сырое мясо. Подчинить себе чужой дух – более или менее ярко выраженное желание яростных мужчин и женщин. Любовь – поединок, а также акт грязный и кровавый тоже. Не гигиеничный, как бы ни старались американцы, но исполненный жестокой трагедийности и пронзительных прозрений. Заключение стихотворения. «Смерть и любовь над миром царят, только любовь и смерть. И потому, блядь и солдат, нам подпирают твердь неба. Горячие их тела, он мускулистый, она бела, так никого и не родила, но каждому мясо свое дала. Переплелись и пульсируют вместе. Ей, безнадежной неверной невесте, в тело безумное сперму льет, зная, что смерть там она найдет. У бляди мокрый язык шершав, в щели ее огонь. Солдат отрубатель и рук, и глав, он семя в нее, как конь. Она ему гладит затылок, и он извивается, пылок. Прекрасные еврейки. На вкус да цвет товарищей, как известно, нет. Первый же вкусораздел – это деление орды мужчин на фанатов либо блондинок, либо брюнеток. Помимо этих двух категорий есть меньшие – экзотические женщины. Так, однажды на одну ночь со мной осталась, дело было в Нью-Йорке, женщина, потомок ацтеков. Она была явственно краснокожей. Все части тела у нее были как тыквы. Две тыквы грудей, две тыквы и очень крупные, ягодиц, странная и красивая тыква лица, изумительно узкие ноготки. Она была скорее красивое экзотическое животное, чем человек. Помню, что с ней было страшно. В России самыми близкими экзотическими были женщины из племен евреев и цыган. Но цыган еще где там иди найди, либо в таборе, либо в ресторанном хоре, а вот дочери еврейского народа всегда были рядом. Русский человек — человек северный, по натуре хмурый и невеселый, поэтому его так и тянуло и тянет еще к цыганам, горячему индийскому племени, выселившемуся в незапамятные времена из Индостана и пришедшему возмущать и веселить русские и европейские души. Мальчиком на окраине города Харькова я познакомился с оседлыми цыганами, а чуть позже приятель мой Толик Толмачев долгое время встречался с юной цыганкой Машей. Он вскоре женился на ней. Поступок для русского человека скорее опрометчивый. И хотел, чтобы я встречался с ее младшей сестрой. Но что-то у нас тогда с сестрой не сладилось. Еврейское племя притягивает и возмущает русского человека уже многие столетия. Эти выходцы из Египта, а вероятнее всего, самые, что ни на есть стопроцентные древние египтяне, невозможно экзотичны. Даже те их женщины, которые оевропеились, все равно брызжут в глаза Древним Востоком. Они и на ощупь иные, и пахнут по-иному. У них все инстинкты иные, чем у женщин моего русского племени. Если в русской женщине преобладающий психотип — трогательная беззащитность, которую одним мужчинам хочется защитить, другим обидеть, то дочери еврейского народа чаще всего требовательно агрессивны. Юные еврейки также бывают трогательно беззащитны. Но куда реже русских? Экзотическая, тенистая бездна эти девочки и дамы, надо сказать. Некоторые из них замечательно развратны. В меня на протяжении моей жизни бывали влюблены красивые и страстные еврейки. Чем-то я им нравился. Возможно, тем, что был разительно иной, чем мужчины их племени. Надо сказать, что своим успехом у дочерей еврейского народа я гордился. Перефразируя и переворачивая известное из Бабеля, восторженное о русских женщинах, похвалюсь. Я мог провести целую ночь с еврейкой, и дочь еврейского народа оставалась мной довольна. Меня всегда возбуждали еврейки. В них есть какая-то тайна. Я же говорю, на самом деле эти выходцы из Египта и есть древние египтяне. Разве не зовут их пророка Мозес? Сравните. Рамзес, Тутмос. Египтяне они. Египтяне. Иная крупноглазая, с гористым профилем. Белая, как козье молоко, девица, как будто только что освободилась от бинтов мумии. Ожила. Налилась соками и мерцает сильными страстными глазами из-под крупных век. Тайна есть, а ведь именно тайна необходима как условие для сильного влечения и возбуждения. Еврейские девочки немало помогли мне в моей жизни. В тяжелые для меня времена непризнание и лишение мои экзотические подруги давали мне в дар свои загадочные тела. Если вы читали «Дневник неудачника», то вы знаете об этом.